Глава 4. Первым делом, оказавшись в квартире, девушки выучили русский язык и спокойно разговаривали на нем с Айрис. Чтобы не отставать в адаптации, Апанасий и Трой тоже залегли в капсулы и через полчаса выбрались из них, готовые наслаждаться сложным, но прекрасным языком. Чтобы получить доступ к деньгам, которые лежат в мобильном банке, нужно оплатить интернет деньгами, которые лежат в том же месте. Замкнутый круг. Объяснил я суть проблемы, которая мешала нам купить продукты и вещи. «Как персонифицируется вход в интернет?» — спросила Камила. «Логин и пароль». «Ты их помнишь?» «Как отче наш. Хотя его я как раз и не помню». Я назвал Камиле то, что она просила. Пояснил, что такое Wi-Fi и на какой частоте работает. Через минуту у нас появился интернет. «Чудеса!» — удивился я. «Не думал, что твои штучки будут работать с архаичными земными сетями». «Они будут работать хоть с телеграфом, хоть с азбукой Морзе. Главное — понять принцип. Остальное дело в эмуляции», — пояснила Камила. «А с нас потом не спросят, откуда мы взяли деньги на оплату?» — поинтересовался я. «Принципиально не хочу становиться преступником в этом мире». «Я сломала протокол, определяющий оплату по твоему логину. Теперь у тебя всегда будет оплачено, но деньги при этом ни с кого браться не будут». «Ладно, устроимся с Айрис на работу, вернешь, как было». «Не вопрос». Еще до того, как мужская половина компании вторглась в нашу квартиру, скудные припасы, выдержавшие хранение в холодильнике, были съедены женской частью. «У тебя снова в холодильнике был холостяцкий набор», — упрекнула меня Айрис. «Три яйца, коробочка хлеба и микроскопический кусочек масла. Мне нечем было угостить девчат, а я им обещала праздничный ужин». «То, что было, нам понравилось», — призналась Киана. «Моя карточка вместе с кошельком остались на далекой космической станции. У нас не было телефона с функцией оплаты, поэтому посещение магазина пока откладывалось. Я заказал в банке две новые карточки. Одну для своего счета, вторую для счета Айрис, на котором тоже остались деньги. Продукты мы заказали из ближайшего магазина через интернет курьером. Через час он появился у дверей нашей квартиры с двумя огромными пакетами». «Приятного аппетита», – пожелал он нам. Наши гости вывалили в коридор, чтобы оценить работу земной курьерской службы, чем немного смутили парня. Думаю, ему стало не по себе от вида трех девиц. Внешность каждой можно было оценить на 5 пальцев. А космические девушки с таким интересом рассматривали юношу, что он дрогнул, невнятно попрощался и ушел. «Знаете, что я вам скажу, девчата?» — заумным тоном произнес я, помогая Айрис разбирать сумки. «Красота — страшная сила, поэтому больше двух в одном месте не собирайтесь. Видели, как парень на вас отреагировал? Онемел. Земляне еще не познали прелесть генетической коррекции внешности, поэтому рождаются с такой, какая получится случайной комбинацией генов». «Я заметила по дороге», — призналась Киана. «Потрясающее многообразие вариантов внешности и фигур как среди людей, так и собак, которых они выгуливают». «Спасибо», — поблагодарил я ее за сравнение с собаками. «Особенно над животными у вас много работают», — заметила спортивная Камила. «В обратном смысле». «Обещаю, что несколько лишних килограммов вы заработаете». Айрис повертела перед собой пачку майонеза. «И сейчас вы поймете, о чем я говорю. Это вам не диета от Джанбоба». «Тссс», — прошипел Апанасий. «Не поминай суи». «Хорошо, не буду. Гордей, ставь воду. Будем кормить гостей пельмешками». Айрис прижала к себе ледяную пачку с мерзлыми пельменями. «Они тоже ждали меня в криосне». «Пока мы ждали, когда они сварятся». Айрис решила сделать простой салат из помидоров, огурцов и лука на растительном масле. Она умело орудовала ножом, а решившие ей помочь Камила и Киана обращались с кухонным инструментом так, словно у них парализовало руки. Никакой ловкости и грации. «Как так у тебя хорошо получается?» — с завистью спросила Киана. «Опыт. Полгода на кухне. Мужика надо было кормить», — рассмеялась Айрис, вставив фразу, которой я периодически мотивировал ее готовить. Апанасий и Трой в это время лежали в гостиной на диване, внимательно следя за футбольным матчем. Они напомнили мне котов, синхронно и увлеченно двигающих головами за красной точкой лазерной указки. Полное погружение в процесс. Двигались только головы и глаза. Прошло полчаса, прежде чем Трой подал голос. «Веселая и глупая затея гонять мяч, чтобы заколотить его в эту штуку. Напоминает мне поведение термуканских львов перед спариванием, когда они носятся с головой прошлогоднего победителя, пока на ногах не останется последний, который и покроет самок, как приз за выносливость». «У футболистов примерно те же правила», — пошутил я. «А почему от прошлогоднего победителя остается голова? Его убивают?» Нет, чтобы покрыть всех самок, нужно еще больше выносливости. Вот и сдыхает в процессе от изнеможения. Что за дурацкие правила? Возмутился я. Вначале женщины заставляют тебя доказать, что ты достоин их, а потом ты все равно сдыхаешь, пытаясь показать им, какой ты любовник. Мужчина – острие эволюции. Его функция – найти полезный признак, а функция женщины – закрепить его, произнесла Айрис. Вот вы и носитесь то за мечом, то за чьей-то головой, то за деньгами. А надо бы без промежуточных стадий, сразу за женщиной, усмехнулась Киана. Зазвенел таймер, пельмени были готовы. Я полез в холодильник и достал литровую бутылку водки. Айрис посмотрела на нее с сомнением. Как говорит мой отец, пельмени без водки едят только собаки. Парировал я ее неозвученный вопрос. Раз уж мы на земле, то стоит показать друзьям наши традиции. Я что-то не успела заметить. В какой момент ты поменял отношение к спиртному? Спросила Айрис, интимно наклонившись ко мне. Я его не менял, но традиции надо уважать. Мы расселись за столом в гостиной. Гости голодными глазами смотрели на пельмени, от которых поднимался пар. «Повторяйте за нами». Я взял вилку и стал перекладывать пельмени из большого блюда в свою тарелку. Тройки Анна, Апанасий и Камила повторили за мной. Я разлил холодную водку по рюмкам. Взял свою в руки и поднялся. «Ну, выпьем за то, что смогли сбежать от того, чье имя неохота вспоминать». Я протянул руку с рюмкой в центр стола. Айрис чокнулась со мной, а потом это сделали и остальные. «Традиция?» — догадалась Камила. «Она самая. Сделал важное дело, надо отметить. На самом деле я не придерживался подобных убеждений, традиционных для многих жителей Земли. Но сегодня у меня в душе было желание именно такого праздника. За одним столом и непременно с алкоголем. Чтобы скорее появилось чувство, что я дома». Водка возбудила аппетит. Гостиная наполнилась интимными вздохами, причмокиваниями и простыми междометиями, прекрасно подходящими под определение гастрономического оргазма. Пельмени исчезли намного раньше, чем успели свариться следующие. В промежутке между порциями я произнес еще несколько тостов, и каждый был позитивнее предыдущего. От алкоголя у гостей раскраснелись лица и загорелись глаза. «Я была готова к тому, что здесь вкусная еда, но чтобы настолько, буду есть, пока не лопну», призналась Киана. «И потом все равно продолжу». Мы включили музыкальный канал и под его музыку прекрасно общались, пока нам не стали стучать в трубы соседей. «Ну все, жители планеты Земля хотят выспаться перед завтрашним днем. Работа, сами понимаете. Я был уже хорошим, но понимал, что наглеть не стоит. Если соседи вызовут полицию, то у них будет слишком много вопросов к людям, у которых нет никаких документов». «А что завтра будем есть?» – просил Апанасий, вытирая банным полотенцем перепачканное в майонезе и кетчупе лицо. «Утром кофе и вареное яичко», – ответила ему Айрис. «На обед родительская утка с чем-нибудь, а на ужин экспромт». «И все?» – удивился здоровяк, заранее ощутив себя голодным. «Все упирается в деньги. Нам завтра надо многое купить. Приодеть вас, чтобы не привлекали внимания, и купить телефоны, чтобы всегда быть на связи». «Ой, чую, с послезавтрашнего дня снова придется устраиваться курьером. Вот вытянутся лица у администраторов. Они еще должны были помнить о своем исчезнувшем сотруднике». «А я в предвкушении детского утренника, перед сном, пока вы были в кривосне, даже стихи вспоминала, и оказывается, я их помню», обрадованно призналась моя ненаглядная. «Мне стало так приятно, что она снова моя и такая домашняя, что я не удержался и как следует потискал прямо на глазах у наших гостей». «Сейчас пельмени полезут назад», — покряхтела Айрис. «Давайте по 2 минуты на каждого в душе и спать». Апанасия с Камилой уложили в гостиной, решив, что его вес не выдержит ни одна из кроватей. Трое и Киану положили в теткиной спальне, а сами улеглись на свою любимую кровать, видевшую многое из нашей личной жизни. На ухаживание, честно признаться, сил у меня не было. Соревнования с термуканским львом я бы проиграл почти без боя. Слаще сна, если не считать 1,5 месяцев заморозки, у меня не было. Когда я проснулся, Айрис уже не была рядом. Она тихо возилась на кухне, пытаясь приготовить завтрак. Я еще понежился несколько минут, потом нехотя поднялся. Все-таки надо было проявить гостеприимство, выдержав хотя бы один день. А дальше можно было составить график дежурств, готовка, уборка, стирка и так далее. Апанасий стянул с Камилы одеяло и завернулся в него, как куколка капустной белянки. Бедная девушка вынуждена была спать обнаженной на всеобщем обозрении. Я невольно задержался, заметив это. Тренированное тело Камилы неплохо смотрелось на нашем диване. «Гордей», — ядовито прошептала Айрис, — «принеси и укрой Камилу нашим одеялом». «Уверена?» — спросил я автоматически, продолжая рассматривать подругу Апанасия. Мне в лицо прилетела мокрая тряпка, которой Айрис вытирала посуду. Взгляд ее красноречиво выражал злость и обиду. Конечно, не стоило этого делать на глазах супруги. Женщины всегда думают, что раз муж рассматривает чужую, значит, они хуже. А дело всего лишь в разнообразии. Я сходил за одеялом, вернулся и укрыл Камилу. Она улыбнулась мне сквозь сон и поблагодарила. «Я найду две работы, но сниму им квартиру», — шепнула Айрис мне на ухо. «Поддерживаю, мы не прокормим этих сирот». Понятно было, что дело не в кормежке. В своем доме Айрис хотела быть полноправной хозяйкой, знать, что я рядом и не испытываю соблазнов. Я тоже представив себе, что изо дня в день у нас остро стоит проблема попасть в туалет и душ, а также готовка еды ведерными кастрюлями, быстро потерял энтузиазм гостеприимного хозяина. Во мне просыпался мой отец. К завтраку гостей пришлось будить. Они бы еще спали неизвестно сколько времени, наслаждаясь тишиной и ощущением безопасности. Айрис включила телевизор. «Просыпаемся, Сони!» – произнесла она настойчиво и нежно одновременно. Гости зашевелились под одеялами и начали потягиваться. «Как спалось на новом месте?» – спросил я участливо. «Как дома?» – призналась Камила. «Только к утру немного озябло. Спасибо, что укрыл. Апанасий, несмотря на фактуру, обладает плохой теплоемкостью». Поддела она приятеля. «Дело не в том, что я мерзну. Это психологическая травма. Засыпаю, только укутавшись», — признался он, выбравшись из кокона. «И какая же? Тебя тоже выбросили в космос, как Триадона?» «Нет, я об этом не рассказываю никому». «Чем больше человек, тем больше у него тайн», — засмеялась Камила и ущипнула Апанасия за бочок. Из спальни выбрались трое Киана, заспанные и растрепанные. «А вам как спалось?» — спросил я. «Бесподобно. Можно сказать, было ощущение, что я дома», — признался Трой. «Ты храпел». Киана шлепнула его под зад. «У меня немного отекает гортань от алкоголя. Моя бывшая, прости, что упоминаю, говорила, что я храплю, как сверчок. Очень мило». «За что она тебя и отправила обживать дальние миры?» «Совсем не за это». «Так, заканчиваем семейными тайнами и садимся за стол», — пригласила Айрис гостей. «Как и обещала, кофе и вареные куриные яйца. У нас остался час до открытия офиса банка. Поспешим. Нам многое сегодня надо успеть. Например...» Киана села за стол и посмотрела на Айрис. «Вас с Камилой надо приодеть. Выглядите, как будто сбежали с вечеринки извращенцев. Надо вам что-нибудь легкое летнее купить. Заодно присмотритесь, как здесь все устроено». «А это не сильно утомительно?» — поинтересовалась Камила. «У меня после вчерашнего в голове немного нехорошо». «Уверяю тебя, покупки лечат любую болезнь», — обнадеживающе пообещала Айрис. «Но чтобы с гарантией, выпей таблеточку анальгина». Она вынула коробочку с лекарствами и уверенно, словно доставала ее только вчера, нашла нужные таблетки. Протянула Камиле их вместе со стаканом воды. «Запей». «Это что?» — спросила та. «Обезболивающее. Пей, не бойся». Кофе с непривычки показался слишком крепким и горьким. А вот яйцо с горчицей очень понравилось. Апанасий съел два и разочарованно осознал, что это все. Я двинул в его сторону кулек с печеньем. «Замори червячка». «Дай воды», — попросил здоровяк. Он набил полный рот печеньем, а потом взялся запивать его водой из стакана, чтобы оно размокло у него во рту. Такой способ питания мне был незнаком. Апанасий поперхнулся и выкашлял печенье назад, раскидав его веером по всей гостиной. «Ничего, я сейчас уберу». Айрис схватила тряпку и поспешила собрать крошки. Камила кинулась ей помогать, потому что ей стало неудобно за неловкого и прожорливого друга. «Апанасий, тебя убьет чревоугодие!» Камила потрясла перед ним тряпкой с его крошками. «Простите, я был уверен, что их так надо есть», — признался здоровяк. «В зоопарке подсмотрел такой способ», — поддел его Трой. «Иди ты», — надулся Апанасий. «Можно мне еще одну попытку?» «Конечно, смотри как надо». Я откусил печенье, пожевал и запил водой. «Грациозно. Печенье едят не для того, чтобы набить желудок, а для удовольствия». «Ясно. Буду знать». Он повторил за мной, и все получилось удачно. Мы вышли через час, спустившись пешком по серым ступенькам мимо стен, выкрашенных блеклой зеленой краской, испорченной неумелыми граффити и откровенным матом. «Это немного напоминает закутки закусочной», — призналась Киана. «Такой контраст между вашей квартирой и лестницей». «Общее, считай, ничье. Вот и отношения», — пояснил я. Мы вышли из подъезда прямо в лапы бдящих старушек, впившихся в нас любопытными взглядами. «Здравствуйте», — вежливо поздоровался я. «Здравствуйте», — повторили за мной остальные, что выглядело несколько странно. «Здрасте», — поздоровались бабули, вычисляя, к какому из приготовленных в их уме стереотипных образов можно отнести нашу компанию. Не только я почувствовал себя под рентгеновским излучением. «У меня сложилось такое чувство, будто я их чем-то обидела», — произнесла Киана, отойдя от нашего подъезда на приличное расстояние. «Ты обидела их тем, что не оправдала ожиданий», — пояснил я. «Каких ожиданий? Они меня не знают». «Им все известно обо всех, и они точно знают, кому какими следует быть». Мне захотелось немного поиздеваться и над старушками, и над друзьями. «В минуту душевной слабости или отчаяния подойди к ним и спроси бесплатный совет». «И что? Дадут?» «И не один. Или один и тот же, но много раз. Бабуля у подъездов — это квинтэссенция жизненного опыта, помноженного на деменцию». «Жаль бабушек. Я бы подарила им медицинскую капсулу, если бы могла». Искренне пожалела их Камила. Мы вышли к автобусной остановке. Общественный транспорт способствовал погружению в духовную атмосферу Земли. Остановка, как самобытное произведение урбанистического архитектурного стиля, навевала тоску. Стены были испачканы толстым слоем клея и торчащими обрывками сорванных объявлений. «Тоже общее и ничье», — догадалась Киана. «Общее, но не сказать, что ничье. Тонкий маркетинговый ход. Повесить объявление в местах скопления людей приводит к потере товарного вида». «Ничего, через недельку привыкните», — пообещала Айрис. «Мы уже давно не избалованы стерильной чистотой улиц станции». «Я нахожу вашу планету уютной», — заявил Трой. «Теплое светило, но в меру, ветерок приятный, люди вокруг». «Они долбодятлы», — добавил Апанасий. «Пока что нравится». «Раз нравится, то добро пожаловать в автобус», — Айрис кивнула в сторону приближающегося белого пазика. «Практически копия того судна, на котором мы летели с закусочной». «Лупастенький», — умилилась внешним видом автобуса Киана. Внутри свободных мест не оказалось. Апанасий полез в проход, но застрял плечами между поручнями. Увидев, как ему тяжело, две девушки школьного возраста уступили место. Довольной вежливостью землян, Апанасий принял предложение и сел. Бабуля напротив пила с него взглядом, давая понять, что такому здоровяку вообще не пристало ездить автобусами. «Хотите дать мне совет?» — не выдержав психологического давления, поинтересовался у нее Апанасий. Его неожиданный вопрос здорово напугал бабулю. Она отвернулась в окно и больше не смотрела на нашего здоровяка. Мы наблюдали за ними сверху, едва сдерживая смех. Через 20 минут монотонной езды наша компания вышла на остановке у торгового центра. Того самого, в который я привез Айрис в тот день, когда она свалилась из космоса. Место для нас двоих очень памятное. Еще бы! В тот день я спустил на нее все свои сбережения. «Социальный контакт в вашем транспорте минимальный». Киана посмотрела вслед отъезжающему автобусу. «Какой-то темноволосый красавчик постоянно норовил использовать мою попу в качестве подушки. Мы просто были обязаны познакомить вас с этой стороной земной жизни. Есть в ней свое очарование и особенная самобытность». Айрис выглядела довольной. Печать забот, которая не покидала ее лицо, пока мы были в космосе, исчезла. «А мне понравилось», — признался Апанасий. Мы вошли внутрь роскоши и кондиционированного воздуха. У Камилы и Кианы, как и положено женщинам, даже не знающим значения выражения «делать покупки», загорелись глаза. «Ну, тут не поспоришь. У этого места есть хозяин», — восторженно произнесла Камила. «Мы с девчонками идем одеваться», — сообщила Айрис и потянула женскую половину за собой. «Начну с того отдела, в котором ты меня одевал в прошлом году. Очень хочется, чтобы они меня вспомнили». «Идите». Я отпустил их, потом обернулся к мужикам. «А мы пойдем покупать телефоны и только потом одежду на сдачу». Мы разошлись по местам своих предпочтений. На входе в отдел с электроникой нас встретила приятная девушка. Мне показалось, что она сразу определила в нас покупателей, а не интересующихся. «Добрый день, меня зовут Оля. Помогу подобрать вам любые устройства». «Меня зовут Апанасий», — внезапно решил проявить галантность наш товарищ. «Подберите нам, что там надо было, Гордей?» «Телефоны». «У вас редкое имя, но красивое». Консультант сверкнула глазками, как только умели делать земные девушки. «Идемте, я покажу все новинки». Я слегка зарделся. Несмотря на внешнюю красоту, космические женщины не считали ее уникальной особенностью. Красивыми были все, и это было обыденно. Необходимость использовать ее как оружие, выигрывая соревнования в обольщении у остальных женщин, пропала. Оля, несмотря на то, что была не такой совершенной, как Камила, без особых усилий смогла вызвать симпатию. «Оля, нам нужны 4 телефона. поэтому нас интересуют в первую очередь бюджетные модели. Не совсем тормозные, конечно, но никакого шика. Сразу ограничил я рамки наших финансовых возможностей. «Кредит?» – спросила она. «Нет, но надо уложиться в 40 лет». «Я поняла. Вот замечательный китайский топ прошлого года. Распродажа остатков». Она потыкала в экран терминала мышкой. «Да, на остатках больше 4. Берете?» «Конечно, и сим-карту в каждый». «Паспорт?» «Держите». Я подал Оле паспорт. Маленький документ, по сути, не нужный нигде, кроме одной страны на территории огромной планеты, тем не менее вызывал в душе теплые чувства, будто я через него черпаю силы родного мира. А мир, в свою очередь, признает через него меня. Минут 5, пока оформлялись покупки, мы рассматривали витрины магазина. Трое Апанасий забрасывали меня вопросами, не понимая назначения многих устройств. Мои объяснения устраивали их и вызывали удивление, как, например, про утюг или стиральную машину. Вещи в космосе обладали памятью и не стирались водой. Консультант подозвала меня рассчитаться. Я оплатил и получил покупки в фирменном пакете. Она вынула из вазочки леденец в фирменном фантике и протянула Апанасию. «Это вам». Она вложила в интонацию ничего не значащей фразы столько флирта, что бедный здоровяк поплыл. Апанасий чуть было не решил остаться здесь, чтобы выбрать себе еще что-нибудь. «Гордей, у вас утюг есть?» — спросил он меня с надеждой в голосе. «Даже 2. Сегодня мы больше не можем позволить себе покупок». «Спасибо, Ольга, вы произвели на нас впечатление», — поблагодарил я консультанта. «Заходите еще», — произнесла она дежурную фразу и переключилась на вошедшую в отдел молодую пару. Мы вышли в галерею, а Апанасий вытер лоб. «Магия какая-то», — признался он. «Внушение. Она просто влюбила меня в себя за 1 секунду. Ты только Камиле об этом не рассказывай. Она не поймет, когда узнает, что тебя подсекли на леденец», — предупредил я его. «Тебе срочно нужен иммунитет против магии обольщения». «Ты шутишь?» — догадался здоровяк. «Не совсем. Наши девушки сильны в этом. Оля даже не собиралась заводить с тобой отношения. Просто потренировалась. А представь, если бы она решила, что ты ей нужен. Она бы быстро накинула на тебя шлейку. Ты, Апанасий, парень видный, и земные женщины еще не раз проверят на тебе свое мастерство». «А как ты научился им противостоять?» — спросил он, желая подучиться. «А я-то...» — попытался я найти подходящие слова. «Меня они не баловали своей магией. Наверное, я больше во вкусе у космических женщин». Мы зашли в первый попавшийся отдел мужской одежды. Трое и Апанасию купили по 2 майки и по паре джинсовых брюк. На здоровяка еле подобрали нужный размер. Покупки заняли у нас 15 минут. Зашли в магазин обуви и купили им кроссовки. Вот теперь они выглядели по-земному обычными парнями, разве что в лицах проглядывали какие-то необычные черты, выделяющие их из многообразия соотечественников. На моей карте средств осталось на 1 день скромной жизни, совсем как тогда, когда я одел Айрис. Вспомнив о своих женщинах, мы поняли, что дали маху, не договорившись о месте встречи. Поиск их по многочисленным километрам галереи торгового комплекса превратился в не очень увлекательный квест. Мы присели на мягкие кубики для ожидающих мужчин и попытались использовать наши модификации, чтобы вычислить, не видели ли мы их мимолетом. «Есть!» — трое смотрелся. «Они были вон там!» Мы направились туда, где устройство записали их 30 минут назад. К нашему удивлению, они были там до сих пор. Энтузиазм в глазах девушек горел еще ярче, распаленный примерками. Они крутились и вертелись перед зеркалами примерочной, как зачарованные, не видя ничего вокруг и не замечая течения времени. «Айрис, у тебя еще остались деньги?» — поинтересовался я, глядя, как она прикладывала к груди какое-то платье. «Деньги?» — переспросила Айрис безучастно. «Я не знаю. Постой», — она задумалась. Ее взгляд постепенно возвращался в норму, огонь гас. «А у тебя остались?» «Нет, только на продукты». «Блин, а мы еще столько не купили». Айрис вздохнула и повесила платье на крючок в примерочной. «Девчата, заканчиваем наряжаться. Мужики потратили все наши деньги». «В смысле ваши?» «Мы очень рассчитывали, что вы будете скромнее». «Мы такими и были. Купили все самое нужное и дешевое». «Я шучу, Гордей. Признаюсь, мне не хватало этого там. Увлеклась и девчонок заразила. Зато посмотри на них. Это теперь не серые мышки, привыкшие жить незаметно по темным норкам космических помоек». Я посмотрел на Киану, одетую в легкое летнее платье, облегающая узкую талию и подчеркивающая грудь. Она продефилировала мимо Троя, у которого отвалилась челюсть. «Пожалуй, сегодня мне нужна будет прививка от магии земных девушек. И не одна». Он плотоядно улыбнулся. Камила выбрала спортивный стиль, обтягивающие велосипедки, топик и кроссовки, что очень вязалось с ее характером и максимально подчеркивала проработанные части тела. Апанасий взял ее за руку и покрутил, чтобы осмотреть со всех сторон. «Я подумал, что нам тоже нужна интенсивная тренировка». Айрис прислонилась ко мне и прошептала. «Они нам всю мебель переломают». «Потерпи немного. Хорошо, что у нас больше не было денег». Каждый отдел с манекенами вызывал в девушках бурную реакцию и желание зайти примерить. Чтобы их отвлечь, я купил порошку с фруктовым мороженым. Его вкус, показавшийся им бесподобным, отвлек шапоголичек от только что обретенной зависимости. Мы вышли в тамбур и неожиданно столкнулись со следователем Михаилом Аркадьевичем с супругой. Он бурно обрадовался нам, потряс мне руку. «Вы вернулись? Рад видеть живыми и здоровыми!» Михаил так искренне произнес это, что я решил, будто он удивлен этому обстоятельству. «Вернулись. Надеемся, что здесь остались те, кто рады нашему возвращению». «Не переживайте, о вас уже забыли, и все обернулось для вас как нельзя лучше». Он посмотрел на меня, потом на Арис. «Ну, детектив, не желаете дать урок молодым следователям?» «Да какие уроки, Михаил Аркадьевич?» – засмеялась Арис. «Против вашего опыта наши способности ничего не значат». «Ладно, рад был встрече. Это моя Мари, супруга. Мари – это молодые дарования, Гордей и... Вы определились со своим настоящим именем?» «Айрис», — смело ответила она. «Я так и думал, что оно будет необычным. Под стать внешности. А это ваши друзья?» Следователь посмотрел на остальную часть нашей компании. «Да, пригласили погостить», — признался я. «Колоритные», — заметила Мари. «Ладно, не буду отнимать ваше время». Михаил пожал мне руку. «Приятно было повидаться и познакомиться с вашей супругой». Айрис кивнула обоим. Следователь повернулся, чтобы уйти, но задержался. «Айрис, а у вас остался мой телефон?» – неожиданно спросил он. «Да». «Позвоните мне сегодня во второй половине дня. Хочу узнать ваше мнение об одном деле». «Обязательно позвоню», – пообещала Айрис. Мы вышли на улицу. Я посмотрел на супругу и обреченно произнес. «И ведь позвонишь».